извинюсь. Жениться, друзья, еще боюсь. Ведь это дело гласное, для меня опасное. Но лучше, друзья, извинюсь. Ведь это дело гласное, для меня опасное. Но лучше, друзья, извинюсь. Шукают, шушукают, мурлыкают, смотрят и глядят на меня. А то меня щупают, то меня лапают, говорят, что жениться мне пора. Нет, я не женюсь, жениться, друзья, еще боюсь. Ведь это дело гласное, грязь не опасное, так лучше, друзья, уж не женюсь. Ведь это дело гласное, для меня опасное, так лучше, друзья, уж не женюсь. И все же я подумаю, и все я передумаю, наберу все смелости и женюсь. Возьму жену красивую, я добрую и жену. Ну как же мы с нею разберусь? Эх, нет, нет, нет, я не женюсь. Жениться, друзья, я еще боюсь. Ведь это мой гласный, реально не опасный, так лучше, друзья, я не женюсь. Ведь это мой гласный, реально не опасный, так лучше, друзья, я не женюсь. Каждую ночку мне снится, ты разрешаешь мне мало. На тебе жениться. Знается, что твоя мама, мама, так меня ненавидит. По телевизору каждый день она меня тщательно видит. Мне говорит твоя мама, как тебе только не стыдно. Твой отец сидит внизу, одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше след, или кого-нибудь звать. В крайнем случае милиционер, но только не барабанит. Ты передай своей маме, маме, сделай все, что хотите. Продал установку, куплю контрабанд, только меня не видит. Девушка, платите, ночью мне больше не снится. Мне разрешила мама твоя, а я разлетел. У папа была собака. Была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил, закопал. На отлично писал, мотива лишнего век не добьешься. Конец этой песни сначала сплетен. И вот умудрился на шленька утесов ее переделать на собственный тон. Одесского химара жарит по углам. Барабанщик попу из-под тиска. У зверя не драку, как попу и собаку, а то, что дальше я взяла. Скажите, дети, маме, что нет лишней драм, как попу со свиньей мастерам. И праздник пристойным на шпок, как молоком, в саду собаку в землю зарывал. И вот эта песня пошла наизнанку, а если за ее старика. И вот умудрились под соусом там, ее в ресторан гостя подавали. Это было весна, вечер солнце дотянул. А в саду паша со мной, пол собаку удавил. Если дождь изревался, человек коровал. Но все прошло, пес же поспал, а у плеча ты написал. Научил, поднял я бы не видел, а я же лучше вас. Такой же милохматый, украл свинья, уже вел крестью.